Высокое призвание. Здесь изображается образ жизни Клауса Генриха и исполнение обязанностей, связанных с его призванием, во всем их своеобразии. Он появлялся где-нибудь, выходил из своего экипажа, проходил по красной ковровой дорожке, посланной на тротуаре, в шинели на плечах, по узкому проходу в толпе приветствовавшего его народа, через украшенную лавровыми деревьями дверь, над которой высился балдахин, и поднимался по лестнице мимо расставленных парами слуг с подсвечниками в руках. Или он шел после парадного обеда, увешанный до пояса орденами, с густыми майорскими эполетами на узких плечах, в сопровождении свиты по готическому коридору какой-нибудь ратуши. Двое слуг быстро шли впереди и спешили открыть старинное дребезжавшее в свинцовой оправе окно, потому что внизу, на небольшой базарной площади, стоял народ, в давке, голова с головой. Уходящие вдаль ряды обращенных кверху лиц, слабо освещенных дымящими факелами. Они кричали и пели, а он стоял у открытого окна и наклонял голову в ответ на приветствие, отдавал себя на минуту восторгом толпы и, кланяясь, благодарил. Не было настоящих будней в его жизни и настоящей действительности, она вся состояла из одних торжественно напряженных моментов. Куда он ни являлся, всюду были праздник и ликование, всюду народ в его лице, празднуя, возвеличивал себя самого, всюду преображалась серая жизнь и рождалась поэзия. Голодный нищий превращался в рядового гражданина, трущоба — в мирную хижину, грязные дети улицы становились благовоспитанными девочками и мальчиками в воскресных нарядах, с приглаженными водой волосами, со стихами на устах. А тупой обыватель, надев сюртук и цилиндр, умилялся в сознании собственного достоинства. И не только он, Клаус Генрих, видел мир в этом свете, но и сам мир смотрел так на себя, пока длилось его присутствие. Что-то необыкновенно поддельное и показное воцарялось всюду, куда он являлся для выполнения своего призвания. Какое-то однообразное, пустое прикрашивание действительности, какой-то мишурный, но возвышающий душу маскарад из картона и позолоченного дерева, из венков, шкаликов, драпировок и флагов возникал словно по взмаху волшебного жезла на одно красивое мгновение, и сам Клаус Генрих стоял в центре этого показного блеска на ковре, покрывавшем голую землю, среди двухцветных, увитых гирляндами мачт, стоял с сомкнутыми каблуками в благоухании левкоев и еловых ветвей и с улыбкой держал левую руку у талии. Он закладывал первый камень новой ратуши. Городу удалось путем каких-то финансовых ухищрений собрать необходимую сумму денег, и постройка была поручена ученому-архитектору из столицы, но закладку первого камня совершал Клаус Генрих. Он подъезжал, приветствуемый ликующим населением, к воздвигнутому на месте постройки роскошному павильону, легким привычным движением выходил из открытой коляски на укатанную и посыпанную мелким желтым песком землю и подходил, не сопровождаемый никем, к ожидавшим его у входа должностным лицам во фраках и белых галстуках. Ему представляли архитектора, и Клаус Генрих в присутствии публики, под застывшей на лицах окружающих улыбки, обменивался с ним в течение нескольких минут общими фразами о преимуществах различных архитектурных стилей, затем делал мысленно подготовленный уже во время разговора поворот, и по разосланным коврам и дощатым ступеням его провожали к креслу у края центральной трибуны. Он сидел там на виду у всего торжественного собрания, в орденской цепи со звездою, выставив одну ногу вперед, скрестив руки в белых перчатках на эфесе сабли, поставив каску на пол и сосредоточенно слушал речь бургомистра. Затем, когда к нему обращались с почтительной просьбой, он подымался, сходил по ступеням, без заметной для других осторожности, не глядя под ноги, к углублению, где находился камень, и маленьким молотком делал три медлительных удара по глыбе песчаника, произнося при этом среди глубокого молчания окружающих своим немного резким голосом изречение, заранее подысканное для него фон Кнобельсдорфом. Ученики школ пели звучным хором, и Клаус Генрих отбывал. Он обходил фронт ветеранов на местных воинских торжествах. Какой-нибудь старик, голосом, который, казалось, охрип от порохового дыма, кричал: «Смирно! Шапки долой, равнение направо!» И они стояли в сюртуках с медалями и крестами, вытянув шершавые цилиндры по швам, и смотрели на него подведенными синевой слезящимися глазами, а он проходил, ласково оглядывая их. И то у одного, то у другого останавливался на минуту, чтобы спросить, где служил, где был в деле. Он принимал участие в праздниках гимнастических обществ, удостаивал своим присутствием гимнастические состязания областных союзов и просил представлять ему победителей, чтобы завести с ними разговор. Смелые и крепко сложенные молодые люди, только что исполнявшие головоломнейшие упражнения, неловко стояли перед ним. А Клаус Генрих пускал в ход быстро одно за другим 2-3 технических выражения, заимствованных у Цотте, который произносил с легкостью знатока, скрывая при этом свою левую руку. Он появлялся на съезде рыболовов в Фюнфгаузене, бывал на бегах в Гримбурге, где, восседая на своей обитой красным штофом почетной трибуне, раздавал призы. Он присутствовал в качестве почетного председателя и покровителя на имперском празднике стрелков, посещал состязание, состоявшего под покровительством великого герцога стрелкового общества. Здесь он дружно, как значилось в отчете курьера, выпил со стрелками, приветствовавшими его тостом, то есть на минуту поднес к губам серебряный кубок и потом, сомкнув каблуки, поднял его перед стрелками. Затем он выпустил несколько зарядов в мишень для почетных стрелков, причем отчет умалчивал о том, куда они попали, вел с тремя стрелками подряд один и тот же разговор о прелестях стрелкового спорта, который был отмечен в курьере как «беседа запросто», и, наконец, простился сердечным «гуд-глюк» стрелков, которое вызвало неописуемый восторг. Это приветствие шепнул ему в последнюю минуту генерал-адъютант фон Гюниман, собравший предварительно необходимые справки. «Ведь скажи, Клаус Генрих, стрелкам «глюк ауф», а горнорабочим что-нибудь вроде «гуд хайль», впечатление было бы, разумеется, испорчено, и разрушена иллюзия специального знания дела и серьезной любви к нему». «Гуд-глюк» — обычное приветствие членов стрелковых обществ. «Глюк-ауф» — горнорабочих при спуске в шахту, «гуд-хайль» — велосипедистов. Вообще, исполнение его призвания требовало от Клауса Генриха некоторых положительных знаний, которые приобретались раз за разом и в надлежащей форме пускались в ход в нужную минуту. То были главным образом технические термины из различных областей человеческой деятельности — а также исторические даты, и перед каждой поездкой для представительства Клаус Генрих приобретал эти знания по книгам и устным докладам во дворце Эрмитаж. Когда он от имени великого герцога, моего всемилостивейшего брата, открывал в Кнюпельсдорфе памятник Иоанну Альбрехту, он произнес на месте торжества речь, сейчас же вслед за хором, исполненным певческим обществом «Герадзин Лидеркранц», в которую поместил все заметки о Кнюпельсдорфе, приготовленные на этот случай. Эта речь произвела на всех прекрасное впечатление, словно он всю свою жизнь занимался главным образом историческими судьбами этого важного места. Прежде всего, Кнюпельсдорф — город, и Клаус Генрих трижды упомянул об этом к великой гордости населения. Затем он сказал, что город Кнюпельсдорф, как свидетельствует его история, испокон века связан узами верности с Гримбургским домом. «Известно ведь, — говорил он, — что еще в 14-м столетии ландграф Генрих XV, Рутенштейнский, выступает в качестве покровителя Кнюпельсдорфа. Ландграф жил в замке, построенном на находящемся поблизости Рутенштейне, замке, горделивые башни и прочные стены которого господствовали ко благу Кнюпельсдорфа над обширной округой. Затем он напомнил, как в силу наследования и браков Кнюпельсдорф перешел, наконец, к той ветви дома, которой принадлежит и он с братом. Тяжелые бури пронеслись в течение веков над Кнюпельсдорфом. Войны, пожары, чума, Но город каждый раз оправлялся от бедствия и неизменно хранил верность своим исконным государям. Этот дух верности проявляет Кнюпельсдорф и ныне, сооружая памятник в Бозе почившему отцу Клаус Генриха, и он, Клаус Генрих, будет чрезвычайно рад доложить своему всемилостивейшему брату о том блестящем и сердечном приеме, который он встретил здесь, как представитель его королевского высочества. Завеса упала. Общество Герадзин Лидеркранц снова показало себя во всем своем блеске, и Клаус Генрих стоял, улыбаясь под своим театральным шатром, с чувством пустоты на душе, довольный своей спокойной уверенностью, что никто не смеет расспрашивать его далее о Кнюпельсдорфе, ибо к сказанному он не мог бы прибавить ни единого слова. Как утомительна была его жизнь, какого напряжения требовала она. По временам ему казалось, что он ценой огромных усилий постоянно должен поддерживать что-то, чего, собственно, нельзя или почти нельзя поддержать. По временам его обязанности представлялись ему такими жалкими и убогими, хотя он все же любил их и охотно совершал каждую поездку. Он выезжал вглубь страны на выставку сельского хозяйства, отправлялся в своей коляске на плохих рессорах из дворца Эрмитаж на вокзал, где у салон вагона стояли провожавшие его начальник областного управления, начальник полиции и члены правления дороги. Ехал полтора часа в вагоне, не без труда поддерживая разговор с командированными в его распоряжение великогерцогскими адъютантами и докладчиком по делам сельского хозяйства, советником министерства Гекепфенгом, строгим и почтительным господином, тоже сопровождавшим его на выставку. Затем подъезжал к вокзалу городка, устраивавшего сельскохозяйственное торжество. Бургомистр во фраке с цепью ожидал его во главе 6-7 других должностных лиц. Станция была убрана множеством елочек и гирляндами из зелени. В глубине, окруженные растениями, стояли гипсовые бюсты Альбрехта и Клаус Генриха. Публика за барьером трижды кричала «Ура!», звонили колокола. Бургомистр приветствовал Клаус Генриха краткой речью. «Он выражает признательность», — говорил он, и потрясал при этом цилиндр, находившийся в его руке. «Выражает признательность города за все доброе, что сделано для него братом Клаус Генриха и им самим. И высказывает сердечное пожелание дальнейшего благополучного царствования». Затем просил еще раз принца благоволить увенчать ныне то дело, которое так преуспело под его покровительством, и всемилостивейшее открыть выставку сельского хозяйства. Бургомистр имел звание экономии советника, о чем Клаус Генрих был предупрежден, и потому в своем ответе он трижды упомянул этот титул. «Его радует», — сказал он, — «сообщение, что дело устройства сельскохозяйственной выставки так преуспело под его покровительством». Он, в сущности, совсем забыл, что выставка состоит под его покровительством. «Он явился, чтобы ныне открытием выставки завершить начатое великое дело». Затем он пожелал получить сведения по 4 пунктам. Об экономическом положении города, приросте населения за последние годы, рынке труда, хотя, собственно, не вполне ясно представлял себе, что такое рынок труда, и о средних ценах на пищевые продукты. Если ему говорили, что продукты вздорожали, он принимал это сообщение серьезно, чем дело, конечно, и ограничивалось. Никто не ждал большего от него, но на всех производило отрадное впечатление, что сообщение о высоких ценах на пищевые продукты он принял очень серьезно. Затем бургомистр представлял ему почетных лиц города, старшего судью, соседнего землевладельца из дворян, пастора, обоих наличных врачей, экспедитора. И Клаус Генрих обращался к каждому с каким-нибудь вопросом, обдумывая во время ответа, что сказать следующему. Среди присутствующих были еще местный ветеринар и инспектор по животноводству. Наконец, сели в экипажи, чтобы под восторженные клики жителей, мимо расставленных шпалерами школьников, пожарных и членов различных обществ со знаменами, проехать разукрашенным городом к лугу, где была устроена выставка. У городских ворот их, как полагается, встретили девушки в белых платьях с венками на головах, и одна из них, дочь бургомистра, поднесла принцу букет цветов в белом атласном портбукете и получила из собственных рук принца на вечную память об этой незабвенной минуте одну из тех изящных дорогих вещиц, которые Клаус Генрих возил с собою во время поездок. То была, к ее удивлению, маленькая брошь в бархатном футляре, которая фигурировала в отчете курьера в качестве золотой вещи, усыпанной драгоценными камнями. На лугу были устроены палатки, павильоны и бараки. На шестах, расставленных длинными рядами и связанных гирляндами, развивались пестрые флажки. С деревянной трибуны, убранной флагами, среди драпировок, фестонов и двухцветных мачт, Клаус Генрих читал короткую речь по случаю открытия, и после этого начинался осмотр выставки. Здесь был рогатый скот, привязанный к низким перекладинам, великолепные породистые экземпляры с гладкими, крутыми, пегими телами, с номерами на широких лбах. Здесь топотали и фыркали лошади, тяжелые рабочие породы, с крутыми мордами и щетками на ногах и изящные нервные скакуны. Здесь были голые коротконогие свиньи в большом выборе и крестьянские породистые. С отвислыми брюхами они хрюкали и рыли землю своими розоватыми рылами, а блеяние тонкорунных овец нестройным хором то басистых, то детских голосов оглашало воздух. Здесь была шумливая выставка птиц со всевозможными породами кур, от больших брамапутр до карликовых пород, с утками и разнопородными голубями, с кормом для птиц и яйцами, свежими и искусственно сохраненными. Здесь была выставка земледельческих продуктов с разного рода хлебами, свекловицей и клевером, картофелем, горохом и льном. Здесь были отборные сорта свежих и маринованных овощей, сырых и консервированных плодов, ягод, мармеладов и варений. Наконец, выставка сельскохозяйственных орудий и машин, экспонированных различными техническими фирмами, на которой было представлено все, что необходимо для обработки земли, от ручного плуга и до больших черных моторов с дымовыми трубами, помещения которых напоминали стойла слонов, от простейших, легко понятных предметов до машин, представляющих какой-то хаос колес, цепей, поршней, вальцов, кулаков и зубцов. Мир, целый мир, подавляющий своим остроумием и целесообразностью. Клаус Генрих осматривал все. Скинув на руку эфес сабли, он обходил ряды животных, клеток, мешков, кадок, склянок и приборов. Господин, шедший справа от него, обращал его внимание на отдельные предметы, указывая на них рукой в белой лайковой перчатке, и от времени до времени позволял себе давать пояснения, а Клаус Генрих делал то, что входило в его обязанности. Выражал полнейшее удовольствие по поводу всего виденного, по временам останавливался и заводил разговор с владельцами животных, милостиво осведомлялся об их делах и ставил вопросы, на которые деревенские жители отвечали, почесывая себе затылки. И, проходя, он раскланивался направо и налево в ответ на приветствие толпившихся на его пути селян. Особенно много народа собралось у выхода, где стояли экипажи, чтобы присутствовать при отъезде. Для Клаус Генриха был оставлен проход, прямая улица вплоть до подножки ландо, и он быстро шел по ней, держа руку у каски и непрестанно раскланиваясь. Одинокий и отчужденный среди всех этих людей, которые, приветствуя его, чествовали в нем свой прообраз, свой высший тип, для которых он служил праздничным воплощением их жизни, труда и работы, сам в них не принимая участия. Легко и свободно садился он в экипаж, ловко опускался на подушку, тотчас же принимая безукоризненно изящную позу, и ехал, раскланиваясь, в собрание, где был сервирован завтрак. Начальник округа произносил за завтраком, и притом после второго блюда, тост за здоровье великого герцога и принца, и Клаус Генрих немедленно вставал, чтобы в ответ на это поднять бокал за процветание округа и города. Однако после парадного завтрака он удалился в покои, отведенные для него бургомистром в официальной квартире последнего, и ложился на часок отдохнуть, потому что исполнение лежавших на нем обязанностей странным образом утомляло его, а в течение дня ему предстояло не только осмотреть здесь, в городе, церковь, школу, несколько торгово-промышленных предприятий, в особенности склад сыров братьев Бенке, и всюду выразить величайшее удовольствие, но еще совершить поездку в одно местечко, постигнутое несчастьем, в выгоревшую деревню, чтобы выразить свое сочувствие и соболезнование от имени брата и своим высоким присутствием ободрить потерпевших. А возвратившись домой, в свои скромно меблированные в стиле ампир комнаты во дворце Эрмитаж, он читал отчеты газет о своих поездках. На этот предмет к нему являлся из бюро печати при Министерстве внутренних дел тайный советник Шустерман и приносил вырезки из газет, аккуратно наклеенные на листы белой бумаги и снабженные датой и названием газеты. И Клаус Генрих читал о впечатлении, произведенном его особой, о ее привлекательности и величии, о том, как он хорошо выполнил свою задачу, сразу завоевав сердца малых и старых, и о том, как он отвлек умы народа от серых будней и обратил их к любви и радости. А затем он давал открытые аудиенции в старом дворце, как это было обусловлено. Обычай этих аудиенций был введен одним родевшим о благе подданных предшественником Альбрехта II и нерушимо хранился с тех пор. Раз в неделю Альбрехт, а теперь вместо него Клаус Генрих, принимал каждого имевшего к нему дело. Безразлично, был ли то знатный проситель или нет, было ли у него важное дело или чисто личная забота и жалоба, достаточно было заявления фон Бюлю или даже дежурному адъютанту, и каждый желающий получал возможность передать свое дело на усмотрение высокого места. Прекрасное, гуманное учреждение. Благодаря ему проситель избавлялся от необходимости прибегать к письменному прошению с печальной перспективой исчезновения этого прошения в канцеляриях, а приобретал счастливую уверенность в том, что дело его совершенно непосредственно дойдет до высокого места. Конечно, приходилось признать, что это высокое место в данное время Клаус Генрих не имело возможности рассмотреть дело, вникнуть серьезно в него и принять какое-либо решение, а передавало его опять-таки в канцелярии, где оно исчезало. Тем не менее, польза была все-таки велика, хоть и не в грубо утилитарном смысле. Обыватель-проситель приходил к фон Бюлю с заявлением о желании быть принятым, и ему назначался определенный день, определенный час. С радостно стесненным сердцем ожидал он его приближения, мысленно отделывал фразы, в которых он изложит свое дело, отдавал разгладить парадный фраг, шелковый цилиндр, выбирал хорошую сорочку и вообще готовился к приему. Одни эти торжественные приготовления способны были отвлечь мысли просителя от грубореальной выгоды, к которой он стремился, и заставить его смотреть на самый прием как на главное, как на истинный объект его напряженного ожидания. Наступал час, и обыватель брал извозчика, чего он обычно никогда не делал, чтобы не замарать своих блестящих сапог. Он проезжал через ворота Альбрехта с их львами, где часовые и высокий привратник свободно пропускали его. Он выходил из экипажа во дворе дворца у колоннады перед выветрившимся порталом, и лакей в коричневом фраке и песочного цвета гамашах тотчас впускал его налево в приемную нижнего этажа, в одном углу которой стояла подставка со штандартами. Здесь уже были просители, которые еле слышно перешептывались и с благоговением напряженно ожидали приема. Адъютант входил и выходил со списком просителей в руках, отводил в сторону ближайшего по списку и в полголоса давал указания, как держать себя на приеме. А в соседней комнате, так называемой комнате открытых аудиенций, у круглого столика на трех золотых ножках стоял Клаус Генрих в военном сюртуке с шитым серебром воротником, с орденскими звездами на груди, и принимал. Майор фон Платов сообщал ему наскоро кое-какие сведения о каждом просителе, предлагал ближайшему по очереди войти и в промежутках возвращался снова к принцу, чтобы приготовить его к приему следующего просителя. Обыватель входил, красный от прилива крови к голове, и с выступившими каплями пота стоял перед Клаусом Генрихом. Ему было строжайше внушено не подходить слишком близко к его королевскому высочеству, а стоять в некотором отдалении, не говорить, пока его не спросят, на вопрос же не выбалтывать всего сразу, а давать краткие ответы, чтобы оставить принцу материал для дальнейших вопросов. И, наконец, уходить задом, не оборачиваясь к принцу спиной. Не нарушить этих предписаний. Мало того, из своей стороны приложить все усилия к тому, чтобы разговор протекал мило, гладко и без диссонансов, вот на что было направлено все внимание обывателя. Клаус Генрих расспрашивал его, как расспрашивал ветеранов, стрелков, членов гимнастических обществ, сельских хозяев и погорельцев, с привычной улыбкой, откинув левую руку назад и упершись ею в бедро. Невольно улыбался и обыватель, и в душе у него просыпалось такое чувство, словно он этой улыбкой возвышается надо всем, что обычно гнетет и связывает его. Этот рядовой человек, душа которого вообще была прикована к земле, который не считался ничем, кроме осязаемой пользы, зачастую даже с обычными формами вежливости, которого и сюда привело определенное дело, начинал чувствовать, что есть нечто более высокое, чем его дело, чем дело вообще, и уходил возвысившимся и просветленным, с затуманенным взором и все еще сохраняя улыбку на своем покрасневшем лице. Так Клаус Генрих давал открытые аудиенции, и так выполнял он свое высокое призвание. Жил он в Эрмитаже в небольшой анфиладе комнат в стиле ампир, которые были обставлены так строго и скудно, с таким холодным отречением от уютности и комфорта. Стены поверх белых панелей были затянуты поблекшим шелком, с гладких потолков свешивались хрустальные круглые люстры, у стен стояли прямолинейные диваны, большей частью без столов, и тонконогие этажерки с часами на колонках. По сторонам белых лакированных дверей стояло по паре белых стульев с овальными спинками и тонкой шелковой обивкой. А в углах на белых круглых столиках возвышались вазообразные канделябры. Такой вид имели покои Эрмитажа, и Клаус Генрих был доволен своей обстановкой. Душевная жизнь его протекала спокойно, без воодушевления или фанатизма по отношению к спорным вопросам общественной жизни. Он открывал Ландтаг по поручению брата, но нерешительный, лишенный того огня, который дается убеждениям, не принимал никакого участия в жизни Ландтага и не вмешивался в борьбу партий, как человек, дело которого превыше всякой партийности. Все понимали, что его положение обязывает быть сдержанным, и при всем том многие чувствовали, что на всем его существе лежит печать какого-то странно парализующего безучастия. Поэтому люди, которым приходилось сталкиваться с ним, часто называли его «холодным». И если доктор Эбербейн и пытался опровергнуть это утверждение громкими фразами, то позволительно было спросить, способен ли был такой односторонний, несердечный человек разобраться в этом вопросе. Конечно, бывало, что Клаус Генрих чувствовал на себе взоры людей, вообще его не признававших. Дерзкие, насмешливые, враждебно изумленные взоры, выражавшие презрение ко всему его делу и всем его усилиям, и не понимавшие этого дела. Но он замечал иногда, что и благожелательные, и мирно настроенные люди, видимо, готовые отнестись с вниманием и уважением к его жизни, скоро начинают чувствовать какую-то усталость, даже раздражение, словно им не по силам долго дышать атмосферой, окружавшей его особу. Это огорчало Клауса Генриха, но устранить этого он не умел. Собственно, у него не было никакого ежедневного дела. Удалось ли то или иное приветствие, то или иное милостивое слово, подкупающий, но полное достоинство жест, вот что было важно, вот что имело решающее значение. Однажды, возвращаясь с прогулки верхом, в фуражке и плаще, он медленно ехал на своем гнедом Флориане по березовой аллее, ведшей вдоль пустыря к парку и дворцу Эрмитажу, а впереди шел бедно одетый молодой человек в мохнатой шапке и с каким-то смешным вихром на затылке, в коротких брюках, в в платье с короткими рукавами и с необыкновенно большими ступнями, которые он при ходьбе выворачивал внутрь. То был, по-видимому, ученик реального училища или что-нибудь в этом роде, потому что он нес под мышкой чертежную доску, на которой был прикреплен кнопками большой чертеж. Какое-то хитро рассчитанное сплетение красных и черных линий, что-то вроде проекции. Клаус Генрих долго задерживал лошадь позади молодого человека и рассматривал красно-черную проекцию на чертежной доске. Иногда ему приходила в голову мысль, что хорошо бы носить такую же, как у других людей, фамилию. Быть каким-нибудь доктором Фишером и заниматься серьезным делом. Он присутствовал на придворных торжествах, большом и малом бале, на обедах, концертах и больших приемах. Ездил осенью на придворные охоты со своими рыжеголовыми кузенами и лицами свиты, как этого требовал обычай, хотя его левая рука очень затрудняла стрельбу. По вечерам его часто видали в придворном театре, в ложе с красной обивкой у авансцены, между двух женских статуй со скрещенными руками и ничего не выражающими строгими лицами. Театр развлекал его. Он любил смотреть на исполнителей, наблюдать за их манерой, за входами и выходами, за тем, как они вели свою роль. В большинстве случаев он оставался недоволен игрой артистов. Их средства нравиться казались ему грубыми, и вызвать более тонкую иллюзию естественности и безыскусственности им не удавалось. Впрочем, он был склонен отдавать предпочтение более низменному, народному жанру перед торжественным и возвышенным. В столице на сцене Водевильного театра выступала субредка Митци Мейер, которая пользовалась во всех кругах такой безграничной популярностью, что и газеты, и публика называли ее не иначе, как «наша Мейер». Она не была красива, даже не особенно миловидна, пела крикливым голосом и, строго говоря, не обладала никакими особенными дарованиями. Несмотря на это, ей стоило лишь выйти на сцену, чтобы разразилась буря восторгов, одобрений и аплодисментов. Дело в том, что эта белокурая плотная женщина со своими голубыми глазами, широкими, слегка приподнятыми скулами, со своей здоровой, веселой, а подчас и трогательной манерой была плотью от плоти народа и кровью от крови его. Пока она, разряженная, нарумяненная, залитая светом, стояла перед толпой на подмостках, она поистине была воплощением народного идеала. Аплодируя ей, народ рукоплескал себе самому, и только на этом покоилась власть Митци Мейер над сердцами людей. Клаус Генрих охотно посещал с фон Браунбарт Шеллендорфом Водевильный театр, когда пела Митци Мейер, и вместе с остальной публикой живейшим образом выражал свое одобрение. Однажды он имел встречу, которая, с одной стороны, навела его на некоторые мысли, а с другой стороны, принесла с собой новое разочарование. Ему привелось познакомиться с Мартини, тем самым Акселем Мартини, который написал две книги стихов, расхваленных знатоками «Эвоэ» и «Святая жизнь». Произошла эта встреча ниже следующим образом. В столице жил зажиточный старик, старший советник местного правления, который, оставив государственную службу и удалившись на покой, посвятил свою жизнь поощрению изящных искусств, в особенности поэзии. Он положил начало учреждению, известному под именем Майского состязания, поэтическому турниру, устраиваемому ежегодно весною, и к участию в котором циркулярами и объявлениями советника приглашались все отечественные поэты и поэтессы. За самую нежную песню любви, самое проникновенное религиозное стихотворение и самую патриотическую оду, за лучшие лирические произведения, воспевавшие музыку, лес, весну и радость бытия, выдавались призы, которые, кроме денежных сумм, состояли из подходящих ценных сувениров, вроде золотых перьев, золотых булавок и брошек в форме лир и цветов и других подобных предметов. Городские власти столицы тоже учредили приз, а великий герцог пожертвовал серебряный кубок в награду автора самого лучшего стихотворения, независимо от сюжета. Сам создатель майского состязания, на котором лежал предварительный просмотр и разборка материала, поступавшего всегда в огромном количестве, вместе с двумя профессорами университета и фельетонистами «Курьера» и «Народной газеты» исполнял обязанности жюри. Произведения, удостоенные награды или похвального отзыва, печатались и издавались в виде ежегодника на средства советника. В этом году Аксель Мартини принял участие в майском состязании и вышел из него победителем. Представленное им стихотворение, вдохновенный панегирик радости бытия, вернее, бурный взрыв той самой радости, увлекательный гимн красоте и ужасам жизни, было выдержано в стиле двух его раньше появившихся книг и внесло раскол в коллегию судей. Сам советник и профессор филологии находили его неумеренным в выражении, необузданным по своей страстности, а местами попросту непристойным, и потому хотели отделаться от него похвальным отзывом. Но большинство голосов было против них. Профессор истории литературы и сотрудники газет настаивали на том, что произведение Мартини не только лучшее из стихотворений, воспевающих радости бытия, но и вообще лучшее из всех, независимо от сюжета. К тому же и оба противника не могли, в конце концов, не поддаться влиянию этого пенящегося и оглушительного каскада слов. Таким образом, Аксель Мартини получил 300 марок, золотую булавку в форме лиры и великогерцогский серебряный кубок, а стихотворение его с художественной виньеткой артистической работы профессора Линдемана было напечатано в ежегоднике на первом месте. Помимо этого, победитель или победительница в майском состязании удостаивались по установленному обычаю аудиенции у великого герцога. А так как Альбрехту как раз не здоровилось в это время, то и этот прием он поручил своему брату. Клаус Генрих боялся немного встречи с Мартини. «Боже», — сказал он как-то при свидании со своим наставником, «доктор Эбербейн, что мне с ним делать? Это, наверное, дикий, нахальный человек». Но доктор Эбербейн ответил: «Что вы? Не беспокойтесь, Клаус Генрих, он славный парень. Я знаю его, я изредка бываю в этих кругах. Вы прекрасно столкуетесь с ним». Итак, Клаус Генрих принимал певца радости бытия, принимал его в Эрмитаже, чтобы придать делу, возможно, более частный характер. «В желтом зале, любезный Браунбард», — сказал он более подходит для таких случаев. В этом зале стояло три прекрасных кресла, единственное, пожалуй, ценное изо всей мебели небольшого дворца. Тяжелые красного дерева кресла в стиле ампир с улиткообразными завитками на ручках и желтой суконной обивкой, на которой были вышиты зеленовато-голубые лиры. На этот раз Клаус Генрих не стоял, как всегда, в зале, где происходил прием, а находился в соседней комнате в некотором волнении, заставив Акселя Мартини прождать в желтом зале 7 или 8 минут. Затем он живо, почти торопясь, вошел в зал и направился к поэту, который сделал глубокий поклон. «Очень рад, — сказал он, — познакомиться с вами, господин доктор, не правда ли?» «Нет, ваше королевское высочество, — ответил Аксель Мартини с одышкой, — не доктор, у меня нет титула». «А, простите, я думал... Присядем, господин Мартини. Повторяю, я очень рад случаю поздравить вас с выдающимся успехом». Углы рта Мартини судорожно опустились вниз. Он сел на край кресла из красного дерева, у непокрытого стола с золотым ободком и скрестил ноги в потрескавшихся лакированных ботинках. На нем был фрак и светло-желтые лайковые перчатки, воротничок рубашки был потрепан по углам, слегка выпученные глаза, худые щеки и темно-русые усы, подстриженные щеткой. Волосы на висках его были с сильной проседью, хотя, по словам ежегодника майского состязания, ему было не более 30 лет, на щеках играл нездоровый румянец. Он ответил на поздравление Клауса Генриха: «Ваше королевское высочество слишком снисходительны. Право, победа была совсем не трудна. Быть может, я поступил не тактично, приняв участие в этом состязании». Последних слов Клаус Генрих не понял. однако сказал: «Я несколько раз с большим удовольствием прочел ваше стихотворение. Мне кажется, что оно вам очень удалось и по размеру стиха, и по рифме, и затем оно так хорошо передает радость бытия». Мартини поклонился, не вставая. «Ваше искусство, — продолжал Клаус Генрих, — должно доставлять вам высокое наслаждение, прекрасные минуты отдыха. Ваша профессия, господин Мартини?» Мартини выразил недоумение, изобразив своим туловищем как бы вопросительный знак. «Я разумею, ваше главное занятие. Вы служите?» «Нет, ваше королевское высочество, у меня совсем нет профессии. Я занимаюсь поэзией исключительно». «Совсем нет?» «А, понимаю. Такое редкое дарование стоит того, чтобы посвятить ему все свои силы». «Не знаю, ваше королевское высочество, стоит ли, не знаю. Должен сознаться, что у меня не было выбора. С самого раннего возраста я чувствовал себя совершенно неспособным к какой-либо иной человеческой деятельности. Мне кажется, что эта несомненная и безусловная неспособность ко всему остальному — единственное доказательство и пробный камень поэтического призвания. Мало того, мне кажется, что в поэзии нужно видеть, собственно, не призвание, а именно проявление и убежище этой неспособности». Мартини обладал странным свойством. Во время речи у него на глазах выступали слезы, словно у человека, который, войдя с холода в теплую комнату, начинает оттаивать. «Оригинальный взгляд», — сказал Клаус Генрих. «О, нет, ваше высочество, простите, вовсе не оригинально, этот взгляд разделяется многими, я не говорю ничего нового». «А с каких пор вы живете исключительно для поэзии, господин Мартини? Вы прежде занимались науками?» «Как следует, не занимался, ваше высочество. Нет, неспособность, о которой я упоминал, начала проявляться у меня очень рано. Я не окончил гимназии. Вышел, не сдавший выпускных экзаменов. Я поступил в университет, дав обещание выдержать их впоследствии, но из этого ничего не вышло. А когда первый том моих стихов обратил на себя внимание, то об экзаменах уже и толковать было нечего, если можно так выразиться». «Конечно, конечно. А родители ваши одобряли избранное вами поприще?» «О, нет, ваше высочество. К чести моих родителей смею уверить, что они меня отнюдь не одобряли. Я происхожу из хорошей фамилии. Мой отец был прокурором. Теперь он умер, а был прокурором. Он, разумеется, настолько не одобрял избранного мною пути, что до самой своей смерти отказывал мне в какой-либо поддержке. Я разошелся с ним, хотя чрезвычайно уважал его за эту строгость». «Так вам плохо приходилось, господин Мартини? Нужно было пробиваться, пришлось повидать всякие виды. Это я могу себе представить». «Нет, ваше высочество. Нет, если бы мне пришлось так круто, я не вынес бы этого. Я слаб здоровьем. Не могу сказать «к сожалению», так как убежден в том, что мой талант неразрывно связан с моей телесной слабостью. Голода и суровых ветров не выдержали бы ни тело мое, ни талант, да им и не приходилось с этим бороться. Мать моя обнаружила достаточную слабость для того, чтобы украдкой от отца снабжать меня средствами, скромными, но вполне достаточными для жизни. Ей обязан я тем, что мой талант получил возможность развиваться при довольно сносных условиях». «Результат, господин Мартини, свидетельствует о том, что это были как раз подходящие условия. Впрочем, трудно сказать, какие условия следует считать наиболее подходящими. Допустим, что ваша мать проявила бы такую же строгость, как ваш отец, и вы остались бы совершенно одинокими в этом мире, предоставленным исключительно себе самому и своим силам. Не думаете ли вы, что это принесло бы вам в некоторых отношениях пользу? Что вы имели бы возможность оглядеться кое в чем, если можно так выразиться, сделать кое-какие жизненные наблюдения, при настоящих условиях ускользнувшие от вас?» «Ах, ваше высочество, такие люди, как я, имеют случай оглядеться и не подвергаясь действительным лишениям голода. Многие полагают, что не столько действительный голод, сколько голод по действительности нужен таланту. Эта игра слов заставила Мартини невольно рассмеяться. Он быстро поднес одну руку в желтой перчатке ко рту с усами щеткой и поправил свою неловкость, подавив смех и обратив его в кашель. Клаус Генрих смотрел на него и благосклонно ожидал продолжения. «Если позволите, ваше королевское высочество, очень многие держатся того мнения, что для нашего брата отказ от реальной жизни — это та почва, которая питает талант. Это источник всякого вдохновения и даже, пожалуй, сам нашептывающий нам гений. Нам возбраняется, строжайше возбраняется наслаждение жизнью. Этого не приходится скрывать от себя». И притом под наслаждением жизнью понимают не только счастье, но и заботы, и страсть, словом, всякое серьезное соприкосновение с жизнью. Изображение жизни требует всех решительно сил, в особенности, если сил этих дано не слишком много. Мартини закашлялся, и плечи его подергивались от кашля. «Отречение!» — прибавил он. Это наш договор с музой. В нем наша сила, наше достоинство, а жизнь для нас — сад запретных плодов, великий соблазн, которому мы иногда поддаемся, но всегда к нашему несчастью. Снова плавная речь вызвала слезы на глазах Мартини, которые он старался смигнуть. «Каждому из нас, — сказал он еще, — знакомы эти уклонения и заблуждения, эти страстные прорывы в парадные покои жизни, но униженными и с чувством отвращения в сердце возвращаемся мы оттуда к нашей замкнутой жизни. Мартини умолк. Его взор под приподнятыми бровями оцепенел на мгновение, устремившись в пространство. У рта обозначилась горькая складка, а щеки, на которых алел нездоровый румянец, казались еще более впалыми, чем обычно. Это длилось одну секунду. Затем он переменил позу, и глаза снова приобрели подвижность. «А ваше стихотворение, — сказал Клаус Генрих не без настойчивости, — ваш гимн радости бытия, господин Мартини. Я искренне благодарен вам за разъяснение, но скажите, пожалуйста, ваше стихотворение, я внимательно прочел его. Если мне не изменяет память, там говорится, с одной стороны, о несчастье и ужасах, о злобе и жестокости, которой дышит жизнь, а с другой стороны, о наслаждениях, вине, прекрасных женщинах, не так ли?» Мартини улыбнулся и затем большим и средним пальцами потер углы рта, чтобы согнать улыбку с лица. «Все это, — говорил Клаус Генрих, — написано в первом лице, от лица автора, не правда ли? И это не плод личного опыта? Вы в действительности не пережили этого?» «Очень мало, ваше высочество. Лишь самые слабые намеки на это. Мало того, если бы я был человеком, способным пережить все это, я не только не писал бы таких стихов, но и презирал бы до глубины души все свое нынешнее существование. У меня есть добрый знакомый, его фамилия Вебер. Состоятельный молодой человек, который живет, который наслаждается жизнью. Любимое удовольствие его — мчаться за городом с бешеной быстротой в автомобиле и подбирать на полях и перекрестках крестьянских девок, с которыми он дорогой... Впрочем, это не важно. Словом, этому юноше достаточно издали увидеть меня, как он начинает смеяться. Таким смешным кажусь я ему со всей моей деятельностью. Что касается меня, то я вполне понимаю его веселье и завидую ему. Правда, я презираю его немного, но презираю все же не так искренно, как завидую и преклоняюсь перед ним». «Преклоняетесь перед ним?» «Да, да, ваше королевское высочество, не могу не преклоняться. Он проживает и расточает. Он постоянно прожигает жизнь, беззаботно, с широчайшим размахом. А мой удел — беречь и трусливо, скряжнически копить, притом из гигиенических соображений. Ибо именно гигиена прежде всего нужна мне и моим собратьям. В ней вся наша мораль. А нет ничего менее гигиеничного, чем жизнь. Так вы, значит, никогда не осушите великогерцогского кубка, господин Мартини? Пить вино из него? Нет, ваше высочество. Хотя это, вероятно, был бы очень красивый жест, но я не пью вина. Я и спать ложусь в 10 часов, и вообще веду во всех отношениях осторожный образ жизни. Иначе я никогда не удостоился бы великогерцогского кубка. Да, может быть, господин Мартини. Со стороны, должно быть, не совсем верно представляешь себе жизнь поэта. Оно и вполне понятно, ваше королевское высочество. Но, в общем, смею уверить, это отнюдь не блестящая жизнь. Тем более, что мы ведь не ежечасно бываем поэтами. Кто поверит, сколько нужно безделья и скуки, и тоскливого праздношатания, чтобы создать одно какое-нибудь стихотворение. Часто открытка поставщику сигар — плод целого дня. Спишь много, слоняешься с тяжелой головой, да, зачастую каторжная жизнь. Кто-то тихонько постучал в белую лакированную дверь. Это Нейман напоминал Клаусу Генриху, что давно пора переодеться и привести себя в порядок, так как вечером в старом дворце назначен концерт. Клаус Генрих встал. «Однако я заболтался», — сказал он. Это была обычная фраза, которой он пользовался в таких случаях. И затем отпустил Мартини, пожелав ему успеха на поэтическом поприще, и проводил почтительное отступление поэта улыбкой и тем немного театральным, милостиво-приветственным движением руки сверху вниз, которое, хотя и не всегда одинаково хорошо ему удавалось, но было доведено им до высокой степени совершенства. Таков был разговор принца с Акселем Мартини, автором «Эвоя» и «Святой жизни». Он навел его на размышления и не переставал занимать и после ухода Мартини. И когда Нейман направлял ему пробор и облачал его в блестящий парадный мундир со звездами, и во время концерта, и несколько дней спустя, он все продолжал думать о разговоре и все старался связать со своими прежними наблюдениями то, что он услышал от поэта. Этот Мартини, который с нездоровым румянцем на запавших щеках неизменно восклицал, как жизнь могуча и прекрасна, а сам из предосторожности ложился спать в 10 часов, который из гигиенических соображений, как он выразился, замыкался от жизни и избегал всякого серьезного соприкосновения с нею. Этот поэт со своим помятым воротничком, слезящимися глазами и завистью к молодому Веберу, мчащемуся за городом с крестьянскими девушками, возбуждал смешанное чувство. Трудно было составить себе определенное мнение о нем. И когда Клаус Генрих рассказывал своей сестре о встрече с Мартини, он дал исход этому чувству, сказавши: «Ему не отрадно, нелегко живется. Это сразу видно и, конечно, должно располагать в его пользу. А все-таки я не знаю, радоваться ли мне этому знакомству, потому что в нем есть что-то отталкивающее Дитлинда, и даже, несмотря на все его качества, нечто положительно противное».